такая у нас сегодня будет беседа. Общая картина Пятикнижия Моисеева. Вот, значит, все Пятикнижие, оно имеет некоторые тоже внутренний ритм. И об этом ритме мы сегодня будем с вами разговаривать. Какая же внутренняя такая логика, что ли, да, внутренняя динамика, логическая динамика развития, можно, ну, по крайней мере, можно так смоделировать, скажем, да, Пятикнижия Моисеева. Вот. Попробуем ее описать. Значит, во-первых, начинаем с первой книги Моисеева. «Бытие» начинается, как известно, с картины сотворения Вселенной. Вот. Начинается с картины сотворения Вселенной, сотворения человека по образу и подобию Божию, поселение человека в раю. А заканчивается, как вы думаете, кто помнит, чем заканчивается Бытие? Да, это указывает нам внутреннюю динамику этой книги, и потом переход будет к следующему. Да? Вот, чем же заканчивается Бытие, которое открывается сотворением Вселенной? Изгнанием в Израиле. Нет, ну уж не в Израиле, точно? Из Израиля. Нет. Из рая. Из рая. Нет, заканчивается книга Бытия, конечно, не изгнанием Израиля. Изгнание Израиля – одна из такой поворотный пункт основной, действительно, да, и потом все идет, и заканчивается такими словами. «И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его, и положили, ну, тут перейдем в ковчег, то есть в гроб по-нашему, в Египте». Это последние слова книги Бытия. Да? То есть начинается со вселенной рая, кончается гробом. Вот. Метр на два метра. Вот все, что человек, как бы человеку, его конец книги Бытия. Да? Вот, через все перипетии человеческой жизни, изгнание из рая, все, что там дальше происходило, Каин, Авель, там, потоп, Вавилон, Авраам, Исаак и Иаков, и 12 патриархов, и кончается все гробом. Вот. Начинается Вселенная, кончается гроб. Ну, так, такая вот схема книги Бытия, которая ведет нас от жизни к смерти, можно так сказать. Да? Вот, от жизни к смерти, от рая к царству смерти и от богообщения в раю, да, к рабству в Египте. Вот так, такая вот дуга. Да. От свободы человеческой, богообщения к рабству в чужой стране, да, на чужбине. Ну, еще там, правда, бытие, рабство еще не начинается, но оно уже предполагается. Не случайно, поэтому эта книга в еврейской традиции, вообще в еврейской традиции все книги Пятикнижия Моисеева называются по первым словам. По первым словам, которые открывают эту книгу, данную книгу. И первые слова книги Бытия – это в начале. Это начало человеческой истории, начало всего того, что мы здесь, так сказать, имеем на лицо. Да? Вот, затем мы увидим, что вот эти открывающие слова, они тоже своего рода такая программа. Как. Вот, то есть явно, что за этими книгами, как в отдельности, так и в целокупности, да, стоит некий очень глубокий авторский замысел. Ну вот, вторая книга Моисеева, мы называем ее «Исход». Начинается она со слова «Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Яковом, отцом их, вошли каждый со всем домом своим». Вот. Она, эта книга так в еврейской традиции называется. Вот имена. Что просто имена. Шемот. Шемот. Значит, имена. Отшем. Шем. Имя. Шемот. Имена. И это очень важный такой вообще момент, поскольку называние по имени в библейском, ну что ли, образном мышлении Библии, да, является очень важным таким моментом, ну, в каком-то том или ином процессе. Да. Вы помните, что когда Бог поставил человека, поселил его в раю, да, то подводил к нему, даже там так написано, подводил к нему животных и смотрел, как человек этих животных назовет и какое имя Адам давал животному, такое ему имя и было. Название имени. Затем сам Бог, да, в первой главе называет имена суши, небо, да, и назвал Бог твердь небом, да, ну и так далее. Назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями, да, вот такой процесс называния, да. Затем дальше идет, тоже особенно вот в этих первых главах Бытия, там все время, если вы обратите, как будете читать, да, обратите внимание, кто кого как называет, в каком, так сказать, контексте. Это очень интересно, поскольку с точки зрения библейской такой вот поэтики, да, мы говорим о поэтических приемах, да, о литературных приемах как бы авторов для донесения неких не исказанных мыслей. Да. Вот так, да. Вообще все большие поэты, да, они используют поэтические литературные приемы для донесения неких несказанных образов и мыслей до читателя. Правильно? Не все объясняется, особенно в поэзии. Да, там не надо все объяснять. А там нужно, если все объяснять, то это будет метеорологический отчет, а не поэзия. Да? Вот. На буре мглою небо кроет, да, если это сказать на языке метеорологии, то там никакого интереса не будет в этом. Да? Только когда есть ритм, слово и образ, да, тогда возникает сильная поэзия. Да. Да, там еще там, ну, в общем, Пушкин был мастер, конечно, вот, поэтики такой вот создания образа помимо самих слов, да, вот неким таким каким-то действием, таким импульсом, да. Да. Ну и вот Библия тоже так вот, да, вот этими названиями, например, да, она создает некий образ творчества и власти. Да. Вот. Над чем властен человек, над чем властен Бог. Да, например, Бог называет моря, там собрание вод морями, сушу землей, твердь небом, человека человеком. Бог называет человека человеком. А помните, как это говорится замечательно? Три слова. На пятой главе уже, когда там все случилось, что случилось, все самое страшное позади. Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя человек. Да, вот так Бог называет, нарек им имя человек. Вот. Потом, когда Адам выслушивает, слышит, что будет со змеем, женой и им самим, да, первые его слова после всего этого, это называние имени опять-таки. Да. Он выслушал все, прослушал, какая теперь будет жизнь на земле. Да? И что он нам сказал? И назвал, да, и на первый жену, раз появляется, назвал, да, жену Евой. Да? Вот, поскольку она стала матерью всех живущих. Ну, то есть он вернулся к творчеству и общению с своей женой. А до этого, а после грехопадения общение нарушилось. Да? Ну да. Вследствие взаимного предательства. Да-да. Да, вследствие взаимного предательства. А здесь оно называнием имени, оно опять восстанавливает сообщение, да, он опять к ней обратился, свое сердце, да, как-то с ней обратил к жене, и ее назвал, причем дал ей вот такое прекрасное имя. Она не смертью ее назвал, да? Ну да. Не предательница. Да, не предательница, не смертью. Сказал, все, теперь от тебя все будут умирать, будешь зваться смерть. Ну правда, Бог ему говорит, что будешь теперь умирать. Он бы со зла бы сказал бы последний, так сказать, акт, свой творческий акт, да? Адам. Напомню, а Адам откуда появился? Адама вот, вот отсюда, да, Бог сказал, назвал имя человек, Адам. Сотворил, то есть так можно это по еврейскому тексту, вот родословие Адама, когда Бог сотворил Адама, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя Адам. То есть это человек. В день сотворения, да. Адам и человек, общее и имя, и собственное имя тоже, нарицательное общее. Вот, так что имя наречения, оно что-то очень важное. И вот, например, еще такая, например, можем привести такой пример. Книга пророка Исаии, 43 глава, где говорится следующее. 43 глава, 1 стих. «Ныне же, так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему». А там, где Бог обращается, обращение имеет к человеку, да, там называют по имени. А поэтому вот это называние по имени, оно вообще что-то очень важное. Да? Да, когда Адам согрешил, то первое, что Бог к нему обращается, по имени. Адам где ты? Да? То есть получается, что все вот эти случаи обращения Бога к человекам, они, собственно, начинались с того, что Господь говорит теперь у тебя другое имя. Он говорит Аарону другое имя, он говорит Саре, что у тебя Сара, он говорит Аврааму Авраам. То есть он практически почти всем он говорит. Переименовывает. Он Израиль, да, Иакову говорит, да, Израиль. Переименовывает, дает новое имя. Да, и тем самым, вообще новые отношения, новый завет ставит. Да, ну, у него такое взаимоназывание имени, это познание. Да, познание на языке Библии, это взаимопроникновение. Сам не говорил, что это как раз... познал Адам жену свою. Да, но это общение... Знаешь, что он, да, с ним познакомился в первый раз, да? Это немножко другое что-то. Что это общение теперь переходит на другой уровень. Да, общение, конечно, скажем, Господа, да, вот с этим, да, человеком, да, очищенным или... Да, да, взаимопроникновение. Знак взаимопроникновения. Да, и тут и Бог это предлагает. А там, Адам, где ты? Да, Адам отказывается от взаимопроникновения. Да, после чего происходит то, что потом происходит. Да. Вот, название имени. И поэтому, когда книга «Исход» начинается с названия имени, у нас имен сынов Израилева. Да, теперь становится понятно, да, что это что-то не так просто перечисления там какие-то, да, и вот эти родословные бытия, например, да, это никогда не просто, ну, случайное перечисление, да, всегда что-то очень такое вот существенное с точки зрения богообщения, общения Бога с человеком. И когда книга «Исход» начинается, вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет, то тоже вот это вот взаимопроникновение, да, то есть книга «Исход» начинается там, где заканчивается предыдущая книга, да, но ее направленность уже в другую сторону, да, ее направленность уже в другую сторону. Это путь к свободе. К свободе, наоборот, да. Да, исход – это освобождение. Да? Человек согрешил и попал в метр на два в гроб, да, да? А Бог теперь его начинает оттуда вытягивать, да, из рабства египетского. Да? И вытягивать определенным способом. Да? Во-первых, называется по имени, да, так же, как вот Бог обращается к Адаму, и Адам, где ты, чтобы было, значит, вытягивать, так и здесь, да, вот имена сынов Израиля. Да, да. Бог, их имена все у него, так бы сказать, сочтены. Да, а вытягивает, и исход строится тоже определенным образом, у него тоже есть некая центральная глава, ну вот, некоторая центральная глава, это глава 12 книги «Исход», А именно это рассказ о исходе из Египта и о пасхальном агнце. Да, то есть агнец, агнец стоит в центре вот этой динамики освобождения человека из того рабства, куда он попал, в землю обетованную. Да, кончается исход в землю обетованную, уже подошли в земле обетованную. Да. Точнее, исход заканчивается, сейчас я вам скажу, чем он заканчивается. Заканчивается он восстановлением богообщения. Да, богообщение было прервано. Египет – это образ, ну, и вещественный, и невещественный образ крайней богооставленности. Царство мертвых. Да. Вот. Культ мертвых. Рабство, культ мертвых. Полное отсутствие богообщения. Да? Вот. И тут Бог. Книги Исход, да, имена, потом все, что произошло в Египте. Моисей там выводит народ и так далее. Да? Пасхальный агнец в середине стоит, 12 главе. Да? А заканчивается книга Исход восстановлением полноты богообщения, которое было возможно на тот момент, еще пока до воплощения Бога Слова. Вот, последние слова книги Исход. Так. Итак, окончил Моисей дело. Значит, дело – это построение скинии сведения, так называемое. Да? Скинь такой, ну, технический, технический термин скиния сведения. Да? Или, ну, сведение, значит, встреча, да? Свидание, да? Здесь так, ну, скиния сведения предпочитаю называть, потому что свидание – это все-таки такое немножко легкомысленное словечко. Да, да, сведение воедино, сведение. Да, там, где сведение, Господь и человек, да, сходятся. Да, да, он в Рое был? Нет, он там ждал. Какие последние слова? Это какая? Ну вот я сейчас читаю, да. Сороковая. Последняя сороковая. И так окончил Моисей дело, и покрыло облако скинию собрания. И слава Господня наполнила скинию, и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Тогда, когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израиля во все путешествия свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинию днем, и огонь был ночью в ней перед глазами всего дома Израилева во все путешествие их. Да, то есть тут опять восстановление присутствия Божьего в народе. Да, восстановление присутствия Божьего в народе. И в людях вообще на земле. Батюшка, извините, вот я читала толкование Торы, значит, там написано, что с Моисеем из Израиля вышла только 1/5 часть евреев, а 4/5 не хотели отказаться от сытой этой жизни, в общем-то, остались в рабстве. И, собственно, эта часть, она не сохранилась, она сгинула. И как и те египтяне прекратили свое существование, так и эти евреи, которые там остались. Сохранилась только та часть еврейского народа, которая вот восстановила вот это вот богообщение, вышла с Моисеем. Да, да, да. Ну, совершила этот исход. Да. Ну, по исходу не видно, что кто-то остался. Да. Да, по исходу не видно, что кто-то остался. Но так, по-человечески, конечно, это более чем вероятно, что не все вы хотели пойти. Да. А мне кажется, все-таки, что все вышли. Кто это может проверить? Не знаю, да. Ветхие остались в Египте. То есть это та часть, которая как бы завет с Богом утратила. Вот она осталась, а те... Потому что, когда они бежали, им сказали, значит, вот был такой дан, что, как, по-моему, кедр, Вот им сказали, что нужно нести какое-то дерево. И несмотря на то, что они бежали без ничего, собственно, самые необходимые вещи, а вот этот кедр, они даже не спросили для чего, но они настолько любили Бога, настолько были законопослушными, что ли, Богу, что они тащили за собой. И вот именно из этого дерева был потом ковчег завета сделан. Угу. Вот такие подробности. Ну не в исходе. Ну вот, значит, книга «Исход», да, берет нить повествования там, где закончилось бытие, да, то есть вот, рабство, смерти и отчужденности Богу, и выводит, как бы, такой книга спасения, «Исход» – книга спасения. Да, она очень важная вообще, как тоже про образ спасения миру, мира Христова. Да, не случайно, поэтому в центре исхода стоит кровь Агнца. Причем это первый раз, когда в Библии идет речь о спасении кровью. Да, до этого там есть всякие, там про кровь говорится там и сям, да, но не в связи с жертвой и спасением. Да, в данном случае это первый раз, вот 12 глава. И причем очень подробно так, да, подробно, там как-то кровь надо мазать там на косяках, на перекладине, и она явится знаком спасения от ангела смерти, который, значит, должен пройти и последнюю египетскую казнь, умерщвление всех первенцев совершить, да. Вот. Ну и потом в этой же 12 главе дается заповедь о ежегодном празднике Пасхи. Память исхода и вот пасхальный агнец. То есть это мысль, как бы, да, такая идея, религиозная идея должна войти в плоть и кровь народа Божьего, да, что кровью агнца приходит спасение от смерти. Да, для того, чтобы когда-то, в будущем, когда некий пророк скажет, вот агнец Божий, вземлющий на себя грех мира, да, то у всех сразу все понятно будет, да. Уже ничего не надо объяснять, как бы, да? Ну, у них это вошло в плоть и кровь столетиями, поколениями вот этих пасхальных жертв. Ну, да? Ну и заканчивается исход, как я сказал, приходит, как приводит человека, и народ избранный, израильский, от крайнего безбожия в Египте, обнажения от Бога, к такому целостному, полному богообщению, которое на тот момент было возможно вот этим дымом, облаком и огнем, которые в течение всего Ветхого Завета и даже отчасти Нового Завета будут являться знаками Божьего, непосредственно Божьего присутствия в этом мире. Тогда что с духовной точки зрения означают все вот эти чудеса, которые Моисей творил перед фараоном, если все равно нужно было только последнее, кровью агнца приходит спасение. Для чего тогда эти жабы, саранча, там, кровь в реке? Ну, нет, наверное, для того, чтобы... Ну, там это и говорится, собственно, для чего это надо, да, чтобы все народы услышали, что Бог сделал в Египте. Рукою крепкую, да, там говорится, помни, что рукою крепкую и мышцу высокую Господь извел тебя из Египта, и крестные народы поразились тому, что произошло. То есть, ну, все равно евреи сейчас вот это, то есть, ну, сейчас кровью Агнца приходит спасение, для них осталось просто историей, так я понимаю. Совершенно верно. Потому что новый Мессия, да, никакой кровью проливать не будет, а будет наоборот. Может быть, чужой кровь будет проливать, чтобы себе лучше было. Ну, но посмотрим, никак не свою для... Да. Или они уже настолько переделали вообще значение вот этого всего, что тогда, то есть он придет, и тогда нужно за него проливать кровь, может быть. Не, ну это сейчас это было бы пустое, я думаю, такое, что мы тут можем сказать на этот счет, да? Вот, но во всяком случае, действительно, с разрушением храма и с упразднением вообще жертвоприношений предписанных, сознание того, что кровью агнца спасается народ, конечно, ну, притупилось, я так полагаю, конечно, притупилось. На самом деле, да, вот в каких-то таких выступлениях нигде не проходит мысль о том, что они хотели бы заняться, то есть, жертвоприношением. Хотят, конечно. Хотят, да? Нет, это очень даже проходит, эта мысль. Проходит. Да, да, да. То есть, то, что я читала, там только вот они хотят храм. Понятно, что храм они хотят для того, чтобы конечно, жертвоприношение, да, но вот само, да. само предложение, да. как вот мы хотим жертвоприношение. Да, да. Нет, обязательно, да, жертвоприношение, да, уже готовят, конечно, обязательно. Все необходимые... утварь там. То есть уже все давно есть. Там они написали, что все до последнего перепечатано. Козлов этих всех. А где они хотят храм установить? Ну, там, где и было. Так а там же это ничего. Ну вот. Куда-нибудь денется куда-нибудь. Куда-нибудь денется. Как раз об этом месте. Да, да, да. Да, да. Ну, есть, существует надежда, что куда-нибудь денется. Вследствие каких-нибудь... Стена стоит. Вследствие каких-нибудь катаклизмов. Катаклизмов, да. Ну, типа Третьей мировой войны. Ну, да, это или еще что-нибудь. Да. А как это? Можно я тогда спрошу? Я просто вспомнила одну тему, как раз один. Вот в Армении давно я была, и там нам показывали два храма. Там Гарни и Гигарты. Вот Гарни, по-моему, храм в Юропалеринской скале. Угу. И он, наверное, явно христианский, потому что Армения раньше всех христианских. И там точно говорили про эти места жертвоприношения. И у меня вот тогда еще что-то в голове не складывалось. Думаю, как это храм христианский, а там даже показали вот это место, где вот здесь вот типа, ну, жертвы приносят про каких-то кофт и духов. Какой? Армения, Гарни. Да, в армянской церкви действительно бывает у них тоже такое, как жертвоприношение. Да. Ну, да. Да-да, я не знаю, в какой степени, я просто не знаком так хорошо с армянской церковью, поэтому не могу сказать, в какой степени это народное, просто народный обычай, да, как у греков там жарить агнца на Пасху, да, например. Да, это народное обычай, это не что-то, что, как сказать, священнодействие, это не священнодействие, да, зажарить пасхального агнца, это не священнодействие. Церкви. Наоборот. Вот. А насколько там принесение в жертву петухов и ягнят в армянской церкви является священнодействием, я вот не могу сказать. Может, это просто как-то древних времен, это место сохранилось. Традиционное такое. Как мы яйца красим. Может вот. Быть так. Да, это просто традиция. Не священнодействие, да. Ну вот, теперь переходим к третьей книге Пятикнижия. Мы называем ее Левит. Начинается она с слов: «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему: из скинии собрания». Вот этот из скинии, который Моисей перед этим как раз в конце предыдущей книги построил, и слава Господня ее осеняла во все путешествия их. Вот, а книга Левит, третья книга Моисея, начинается со слов «И воззвал Господь к Моисею». Так она в еврейской традиции называется. «И воззвал». Да, «И воззвал». А так это она у нас называется Левит, да? Она у нас называется Левит по греческой, ну, да, септуагинте. Да, там это такие почему названия. Левит, потому что тут левитские законы, законы о жертвах. Вся книга, третья книга Моисеева, она посвящена описанию того, как следует приносить различные роды, типы жертв. Вот. Само слово «левит» — это жертва? Нет, слово «левит» — это служитель храмовый, священник. Это же имя. То есть священнодействие. Это же еще имя просто. Нет, Левит. Нет. Это потомки. Нет, Леви. Леви. А, Леви. Леви – это имя, да. А Левит – это то, что принадлежит Леви. То есть, поскольку колено Леви должно было осуществлять священнослужение, да, священническое и иное священнослужение, да, потомки Леви, то то, что относится к этому служению, оно так называется лимит. Да, и посвящена эта книга жертвоприношениям, то есть жизни в богообщении. Жизнь в богообщении. Что нужно человеку делать, как ему надо выстраивать, каким образом ему выстраивать свои с Богом взаимоотношения. Для того, чтобы это общение, которое началось в Скине, чтобы оно охватило собой как весь народ. И Ветхий Завет для этого общения с Богом, да, предписывает различные способы жертвоприношения. Да, есть жертва за грех, там, всевозношение, жертва за повинность, хлебные там, жертвы, пищи и так далее. Да, различные, мирные жертвы. Вот этому посвящена вся книга. И поэтому она вот, значит, книга вся посвящена богообщению через жертвы. Поэтому первые слова — это тоже своего рода программа, да, Бог взывает к Мессию. В то время как предыдущая книга, которая начинается в отсутствии богообщения, там имена перечисляются просто. Да? А там еще прямого взаимоотношения как бы невозможно, да? Поскольку они совсем погрязли там, в этом всем рабстве своем. Да? Вот, а здесь «И воззвал Господь к Моисею», так она и называется, «И воззвал». И эти первые слова, они служат как такой, ну, заголовком, что ли, ко всей книге, что там речь будет идти о взаимообщении между Богом и человеком, и научению, будет идти о научении человека, избранного народа, как это богообщение будет осуществлять. Не абы как, не пойми как, да, как кому в голову взбредет, да, а определенным образом. Да. Вот, конечно, все жертвы, это мы, может быть, мы когда-нибудь, год через 2-3 до этого дойдем, будем изучать более подробно, можем когда-нибудь изучать роды жертвоприношений, которые описываются в этой книге замечательной, да? И мы увидим, что они все так или иначе тоже указывают на будущую жертву Христа, Козел Спасителя. Отпущения. Козел – это вообще очень интересная тема, да. Козел – замечательная тема, отлично просто, но не сейчас. Да, там же с ним что-то должно произойти, и поэтому смотрят, отпустил Господь грехи, очистил, да, да, или, да, или… Нет, вот двух, да, козлов приводят, одного, да, да, как бы в жертву Господу, а другого, да, сбрасывают с горы, да, за грехи человеческие. Да. Да, да. И нет, там еще смотрят потом, что с ним происходит. Отсюда произошло изображение. Да, да. Козел отпущения. Так оттуда, да, козел, да, отпущения, да-да. Это Азазель, так называемый. Азазель, козел отпущения. Азазель, это твой любимый, этот самый бросали. Акунин, да, и взял его. Азазель, это по-иудейски, что ли? Ну, на иврите, да. Ну, это Ветхий Завет. Эз – это козел. Такой был ритуал. Азаль – значит отпускать. Азаль. Отпускать. Азазель. Козел отпущения. И отпускание. Так, если немножко. Козел, который за всех остальных страдает. Собственно, да, в том же, ну, интересно, что. Ну, это мы потом когда-нибудь я вам более подробно опишу, но интересно, что книга в Талмуде, да, есть. Такой трактат называется Йома, который описывает все, что связано с праздником Йом-Кипур. Да? День гнева, да? Нет, день искупления. День искупления, да. День искупления. Это же радостный праздник. Да, ну, это он постный, покаянный, но как бы вот в нем как раз именно в этот день жребием выбирался из двух козлов один на жертву, а другой на отпущение в пустыню. Да? И, ну и там определенные, там, сейчас не хочу это все объяснять, да? Но по жребию можно было видеть, принял Господь жертву. Ну да, вот это я имела в виду. Ну там не только по жребию, там еще ниточку такую белую, шерстяную навязывали на рога. И потом смотрели, если она стала красной, а нет, из красной в белую, червленая нить, если она потом через какое-то время там уже в пропасти, да, куда он там нырял, становилась белой, то считалось, что очистился, грехи да. очищены. Да. Если нет, то нет. Но не только этот, а еще вот этот жребий, он тоже определенным образом бросался, этот жребий. И по нему можно было увидеть, по нему можно было увидеть тоже прощение или непрощение. Вот. Но это все вот Господь, как бы так это. Нет, это более позднее или верование. Это более сами уже. Ну, тут, видишь, такие вещи не придумываются, они. Ну, мудрые вещи не придумываются. Да, они, мудрые вещи рождаются. Да, они рождаются в неком взаимодействии богопросвещенного человека и Господа Бога. Да, такие мудрые вещи они никто не придумывает. Да, вот. Только в том же смысле, в каком наше богослужение. Никто их не придумывал. Они родились. Вот. Так и это тоже. Это никто не придумывал, а просто это родилось в этом храмовом, так сказать, таком вот священном действии. Ну. И вот, значит, трактат Йома описывает все, что связано со священным действием. В частности, говорит, что за 40 лет до разрушения храма жребий перестал показывать прощение. И каждый год. То есть это до первого разрушения храма, да? До первого. Нет, второго храма, да? Второго. А, то есть за 40 лет до 70-го года жребий перестал показывать прощение. До сих пор? Нет, до сих пор. Потом храм разрушен, и все. Теперь уже потом с 70-го года уже ничего не делалось. Просто уже потом уже было невозможно. С распятием Иисуса Христа прекращается вообще всякое. Да. Да, то есть это как бы отпало это, в этом необходимость, потому что. Ну или все, не больше не прощает. Или туда, или сиди непрощенный. Вот такой вот такой знак был. Я не задумалась, почему это. Ну, причем половина задумывались, многие, иначе, иначе не было бы нас, христиан, сегодня. Кто задумался. Если бы они все вообще все попустили, то... Ну, не прощается, не прощается. Ну, ладно, еще раз попробуем. Да-да. Ну, вот такое, да. Были всякие знаки, да и вообще там Господь, конечно, для своего народа устроил такое вообще море знаков. Случайно Христос, конечно, так мучился, да, говорил, вот, смотря не видят, и слыша не слышат. В этой, да, ну я уже сказал, значит, что книга «Общение через богослужение и жертвоприношение» является еще и образом духовного служения Церкви Божией из всех народов. Да, вот если мы сейчас читаем такое преломление этого. Подождите, еще раз повторите, что вы сказали. Образ будущего духовного служения Церкви Божией уже составлен из всех народов Земли. Да, это вот святой апостол Петр, да, который тоже был иудей, хотя, по всей видимости, не священник. Он пишет так, например. Вот. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Это ответ на Левит. Ну, один из ответов, один из многих, конечно. Да? Сколько авторы Нового Завета, будучи иудеями в большинстве, да, и жившие вот этим ритмом, священным ритмом Ветхозаветной Церкви, они, конечно, во многом, ну, так, как, кстати, некий ответ давали, да, такая, ну, перекличка, такой некий контрапунктуация, да, где Ветхий Завет, и особенно Левит, ну, Левит, в частности, да, является пунктом, а Левит, между прочим, был одной из самых читаемых книг, вот, если судя по кумранской библиотеке, да, он был очень, такой, очень важный книг Левит, Второзаконие, Псалтырь и Исаия, вот эти были такие вот, очень важные. Да. И поэтому новозаветные авторы, они такой вот некий как контрапункт, ответ на, на ветхозаветную образность. Да? Мне кажется, что все, что вот в Новом Завете, оно все просто... Оно... Творческое продолжение. Но оно все то же самое, что в Ветхом Завете, только с духовной точки зрения. То есть, что не отменяется закон Божий, какой он есть. Но там вот так, а вот здесь все-таки в духовном смысле вот так, но точно так же. Ну, да. То да, есть, да, то да, же да, служение, да, но... Да, в чем это вот интересно, это выражение. Сейчас, я думаю, оно много может раскрыть для нас, да? Вот этот камень живой. Да, вот. Для нас мы это читаем скорее как метафору некоторую. Мы читаем это как метафору, камень живой. Но если ее, так сказать, спросить, а что, почему она является вообще метафорой, да, это так естественно мы воспринимаем, так, ну, прочитываем и не останавливаемся даже. Вот. А если остановиться и подумать, что это за метафора такая, да? Такое, что за камень живой, это чушь какая-то. Камень – это вообще пример самого, что неживого на свете, да? Камень живой. Вот. Как ему такое в голову пришло, такое странное это словосочетание. Это кирпичик всего вот этого. Почему он живой? Ну, взял бы другое что-нибудь, не знаю, какое-нибудь другое прилагательное. Да, для всех людей. Там мертв как камень, вот это понятно, да, вот жив как камень, это, конечно, очень странно, да? Ты такой живой, как камень просто. Петр говорит, да. А он сам Ну, да, во-первых, он сам камень, да, верно, да. Да, он основной камень, но... Да, да, да, конечно, да, и Христос ему сказал на семь камней и так далее, но образность это происходит несколько с иного источника. Вот, а именно, дело в том, что для построения первого храма, вот, ну и потом второго то же самое, да, необходимо было камни тесанные, но не железом. Да, их нельзя было тесать железом, к ним не должно было касаться железа. Да, вообще это было такое... представление даже распространенное не только в израильском народе, но и в древнем мире тоже, да, вот у древних греков, да, было ощущение, что железо оскверняет святыню. Да, почему? Потому что железо – это орудие войны, да, пролитие крови, и там, где святыня, там без железа. Почему, например, скажем, особенно в более таких древних пластах древнегреческой религии, да, религии, не мифологии, да, религии, да, полагалось, ну, там очень почитались водные божества, и поэтому очень важно было, то есть с точки зрения вот архитектурного, очень важны были мосты, да, и мосты строились из дерева без единого гвоздя, наверное, чтобы к этим водным божествам никакого железа, значит, касаться не должно было. Да? Почему священники в Греции назывались понтификс? Да? Это мостостроитель. в переводе, да. Понт – мост. Понтификс, да. А главный первосвященник – понтификс Максимус. Главный мостостроитель, да. Главный мостостроитель. Вот. Ну, конечно, это и метафора, с одной стороны, да. Мост между небом и землей, так сказать, да, он из себя представляет. Да. Но метафора эта уходит корнями в реальность такую очень ясную, такую четкую. Да. Вот. Мост над водой не должен иметь жилет. Вот в ветхозаветном храмостроительстве тоже железо не должно было употребляться при обтесывании этих камней. Обтесывали более жесткими камнями же, да, кремниевыми там топорами, орудиями кремниевыми из этого вот песчаника, который вокруг Иерусалима, там песчаные же горы из песчаника, он такой более мягкий камень, и брали просто более твердые каменные орудия для вытесывания камней для храма, а некоторые камни даже брали вообще не отесанные. Вот. И такие камни, отесанные не железом или вообще не отесанные, они называют живыми. Да? То есть те камни, которые годятся в храм, ритуально подходящие, да? Ритуально подходящие камни, они называют живые камни. Да? Да. Вот так. Да, и вот эта образность, она сейчас используется и в данном случае. Вот, помимо того, именно в этой книге около 150 раз используется слово «святой», «святость», «святые». Это в Левит. В Левит, да. Вот. Так что указывает тем самым на то, что... А нет, сначала скажу про слово «святость». Слово «святость» происходит от глагола «кадаш», да? Вот. «Кадош», «святой», «кадаш» означает «откладывать в сторону», «резервировать», да? Да, да, «отделять», «откладывать в сторону», «отделять», вот, тоже жениться, кидеш, женитьба. Да. Кидеш, жениться. По-еврейски сегодня тоже кидеш. Жениться. Да, то есть типа, ты уже женившись, ты, как сказать, отделился. Все, отделился, да, от семьи. Да, ты, вот, от этого же слова, вот, слово святость. Да. Святой. Все, женился, свободен, чувствую. Да, да, и все, ты святой, да? Что, почти? Да, конечно, после 30 лет брака, точно. Или святой, или в могиле, да. Ну да, если жив. Если жив остался, да, то уж точно свят. Саша Максимович, меня смучает. Да, они друг другу поощряют друг друга, говорят, мы с тобой. Совершенно верно, да. Имеет таких жен, как меня, и Свету Дынину. То есть кроме святости больше ничего там нет у мужей у нас. Конечно. Вот. И тем самым утверждается, что богообщение требует, да, ну вот это богообщение в жертвоприношениях требует отделенности человека или общества от, ну, от зла, так сказать. Да, от, нельзя тащить вот свое, как сказать, свой мусор в богообщение. Да, и поэтому левит постоянно требует святости все время. Да. Для Бога, да, отделение для Бога. А вот это то, что, Бога, то, что кесарь, свято, кесарь, то, что свято, оно отделено для Бога. Да. Отделено от всего остального другого. Богообщение свято, это богообщение отделено, да. Интересно. Да. Да. Да. Ну, вот книга, значит, Левит требует Тогда получается, требует откладывания жертва, в сторону. Да, жертвоприношения, они должны были с собой все-таки что-то делать для того, чтобы, ну, грубо говоря, осветиться. Конечно, да. Были ритуальные омовения, обязательно омовения. Да. Ритуальные омовения. Покаяния не было тогда. Нет, нет. И опыт молитвы. Был ли опыт молитвы, ну, кроме собирания в синагогах и чтения, да, Торы? Был, и был, конечно. Вот этот домашний опыт был, да? Да, да, да, да, домашний обязательно был, конечно. Эти вот ортодоксальные евреи, вот я как раз сегодня читала об этом, значит, они так, час они только как бы настраивают себя. Вот они не начинают молиться, они себя только настраивают. Вот они себя отделяют от всего вот этого вот мира. Потом они час молятся, а потом еще час они как бы опять приходят в это состояние опять. И так три раза в день. 9 часов уходит только вот на этот ритуал. Ну вот этот вот час уже подготовки, как это практически? Это типа какой-то. Ну, это люди, которые себя посвятили у них этому. Есть соответствующие... Это посвятили себя. Разработаны этому, у них упражнения. Они, наверное, да. Это как-то практически какие-то упражнения. Скорее всего, наверное, типа медитации. Это образ, да, жизни. Все-таки. Это образ жизни, это совершенно другой мир, совершенно другая реальность. Может быть, они настраивают себя богомыслием, размышлением о путях Бога в этом мире, в израильском народе там, и так далее. Ну, не знаю, мне кажется, что-то они делают все-таки неправильно. А они сами не задумываются, что они что-то не то. Потому что если бы правильно, ведь то, что мы читаем у каждого нашем святом, да, православном, к богомыслию там или к созерцанию богомыслия приложил, к богомыслию там еще что-то приложил, все, свят. Если они раз, два, три, четыре, шесть часов занимаются только вхождением, то есть созерцанием богомыслием, простите, за 6 часов в день, но можно что-то набогомыслить уже. До определенного состояния, то есть до действительно вот это желание Бога общения, оно же не отвергается Господом ни одного человека, будучи ты крещен или не крещен. Конечно. Поэтому я говорю, что-то они делают неправильно, раз... Ну, или, то есть... Один священник мне сказал так, вот в этих вопросах, когда вот я обсуждала, вот говорю, мне кажется, это... Он сказал, в вопросах религии думай о себе. Чтобы не вторгаться в мир другого, правильно или неправильно, нет, это не да. твой вопрос. Совершенно верно, просто думай интересно, о себе, что они до сих пор остаются в иудействе. Вот что я имею в виду. Что... Религия? Нет, так это оно принято. Но им тогда Бог поставил, что они могут очищаться без покаяния. Нет. А как? Тогда они очищали свои крови? Нет, а в том-то и дело, что нет. А в смысле, тогда, в то время? А, тогда были жертвы. И это жертва была покаяние. Да, да, жертва за грехи. Да, жертва за грехи. Если ты, во-первых, были жертвы за грехи, то есть за, так, жертва за грех, да, это были жертвы за грехов. Но я сейчас не хочу это вдаваться, потому что это предмет отдельной беседы. Да. Да. Значит, была жертва за грех, то есть за греховность. Да, а были жертвы повинности. То есть если ты что-то сотворил сам. Да, кого что-то украл, там, да, нагрешил, в общем, сам. Не грех, это видно за поступок, не грех, это что, разные вещи? Ну, конечно. Не, ну как? То есть за грех, общим за грех, конечно. Общий грех, вообще, ну, а просто как? Грех всегда изначально. Да, да, за да. За вот этот первородный да, грех, да? Да. Якобы беззаконник зачат есть, и во грехах родимя мать моя. То есть это была всегда же... Да, это то, что, ну... Только, может быть, на определенной стадии, как сказать, покаяние вообще человеку приходит. Да, что так он все там больше о своих повинностях размышляет. Да. Но в какой-то момент может, скажем, прийти к ощущению, что повинностями, но если стоит еще некая реальность души, да, и некая поврежденность человека и вообще всего человеческого рода. Получается, что тем древним людям уже дано изначально было вот это понимание греховности изначально. Конечно, конечно. Мы тут через свои повинности, да, когда да, это да, может да, к концу жизни дойдем, что да, мы вообще изначально. Да, верно, а они изначально да, уже да, за это да, смелость жертвы приносили. Да, совершенно верно. Потом да, уже за да, повинности, как да, в течение да, жизни. Да, да, да, да, да. Жертва за греховность и жертва за повинность. Были две разные жертвы. Ну вот. Затем книга 4, так называемые числа. Книга чисел – это описание путешествия народа израильского среди трудностей жизни. Такая вот диалектика идет дальше, диалектика развития пятикнижия. Да? Падение, вывод, да? Освящение и дарование способа богообщения, да? Но затем жесткая проверка. Да? Бог, народ израильский проверяет очень жестким образом. Да? И вводит его в пустыню для того, чтобы узнать его сердце и его настоящее его расположение, его сердце народа. Да? Чтобы народ сам себя как бы дошел до границ своего собственного. Своего собственного вот терпения, своего собственного жизни, что ли, да? Именно вот. Поэтому образ пустыни. Да. Это ничего, образ пустыни, пустота. Да. Совершенно верно, да. Палящее солнце или холод, и холод. Да, совершенно верно, совершенно верно. Образ пустыни, да. И в еврейской традиции четвертая книга Моисеева так и называется «В пустыне». Да? Вот. По первым словам, и сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии собрания, в первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли египетской, говоря, и так далее. Ну, вот, эта книга так называется «В пустыне», и она действительно посвящена вся вот такому жесткому испытанию, 40-летнему странствию. Ни воды, ни еды, да, ничего. Да, ни воды, ни еды, только Бог кормит, вот как хочешь. Да, стоит тебе вообще испугаться, там, задуматься, да, то все, ты погиб. Вот они и возроптали на Моисея. Они роптали неоднократно там, и так далее. Вот, ну, вот необходимо человеку что-то пройти, как бы, да, или народу, да, который, тому народу, который призван в богообщение, да, необходимо пройти через пустыню. Да, 40 лет странствия. Да, так она, книга эта и называется, «Пустыня». С тем, чтобы народ утвердился в том, чтобы поступать достойно своего призвания. Вот он призван в богообщение, да? Не автоматом, не во сне, как бы, да, не во сне. А в жизни, самое что ли на есть, собственной своей жизни. Что? Это как путь роста. Да, да. Путь роста, путь испытания. Вот, чтобы прийти в землю обетованную, необходимо попотеть. Вот так вот, да. Хотя уже с тобой и огненный столб, и облачный столб, и скиния сведения, и Моисей, и манна, и, в общем, все, что манна связано, да. Манна тоже потом им, да, не понравилась, манна, что только... Ну да, да, тоже это... надоело это манна. Да. Вот, но, хотя все с тобой, как бы, да, но ты должен сам идти по пути. Да, да, контроль воли собственной. Это очень, да, такая книга очень жизненная, да. Числа, да. Книга числа очень-очень жизненная. И если человек уже призван, то... дать тебя испытать. Да? Проявление вот этой собственной воли. Сколько ж еще, в принципе, уже Господь рядом, все видно, все слышно, и отказываются. Да, да, да, конечно, конечно. Конечно. Ну, если мы, дорогие, называемся, являемся, наверное, по крайней мере, отчасти новым Израилем, да, то тут вот будем читать пятикнижие, да. Никто из нас, по-моему, не выдержал бы двух недель этих испытаний. Почему? Нет. Нет, да. Ничего подобного. Так люди уже из комфортом избалованы. Избалованы, но если надо, то придется. Если хочешь из египетского рабства выйти в свободу, то тогда давай в пустыню. Условия для расслабления. Да. Да. Ну, Бог укрепляет. Да. Конечно. Там совсем другая. Переключается что-то. Да, начинается, да, война, да. Вот, да, вторая, да, да, началась. Великая Отечественная. Конечно, и войну люди тоже переродились. Так. Ну вот. И, наконец, последняя книга Второзакония, так называемая. Второзаконие, сейчас мы посмотрим. А чем заканчивается вот эта четвертая книга? С чего начинается и чем заканчивается? Есть тут вот эта вот такая? Да, начинается дуга. с пустыни. Да. А заканчивается тем, что сыны Израилевы стоят на границе земли обетованной. Да. Все, перед самым переходом, да. Да, уже там ходили, смотрели, уже соглядатые, 40 лет кончились, да, все, 40 лет закончились, и затем Второзаконие, это фактически последние слова Моисея народу перед тем, как народ войдет, а Моисей не войдет. Да. Там тоже написано, что они 40 лет остались из-за того, чтобы все, которые помнят об Египте, чтобы все забыли. Да, да. Чтобы умерли все, да. Чтобы они другое забыли, поколение. Да. Это тоже как-то? Нет, не потому что забыли, а потому что те, которые вышли, оказались недостойны вхождения в землю из-за того, что... И не поверили, по-моему, даже Богу как-то. Не-не, из-за того, что они сделали тельца. И на это Господь сказал, все, вы все не войдете. Да. Только Иисус сын Навинов и еще там один. Иисус сын Навинов. Да. Почему Бог? После того, как они отослали 12 соглядатаев. А, после 12 соглядатаев. Да, нет, да, тельца да. простили. Да. Моисей умолил. А вот эти 12 соглядатаев от каждого колена израильского, только двое, из них Иисус Навин и еще двое из тех, кто два колена. Да. Все остальные. Да, они уже сказали, не пойдем лучше туда. Вот, значит, последняя книга Моисея – это призыв к послушанию Слову Божию. Да. Она является своего рода записью, ну, можно так выразиться, юридического соглашения, договора между человеком и Богом. Да, своего рода такое юридическое соглашение, оно построено по принципам, по тем принципам, по которым строились древние такого рода соглашения. Да, вот можно проследить там такие компоненты, есть несколько компонент, которые во второй половине второго тысячелетия до Рождества Христова, да, являлись где-то с 1500 по 1000 год, да, которые являлись типичными для того времени при построении договора. Да. Но это мы будем еще в свое время когда-нибудь сказать, какие были типичные, там несколько таких, ну просто вот компонент, по которым даже можно датировать тот или иной договор. Да, соответствует он одной схеме или другой, поскольку эти схемы они менялись со временем. Да, и можно проследить, как эти схемы меняются, как они в Библии тоже меняются. Да, вот, и Второзаконие оно принадлежит к таким более древним схемам такого рода. Ну да, и сама книга, она называется, так и называется, «Слова». Да. «Сии суть слова, который говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне, на равнине против Суфа, между Фараном и Тофелом, и так далее, и так далее. В расстоянии 11 дней пути от Харива, по дороге от Гайры Сиир, Кадеш-Варни. Вот, 40-го года, 11-го месяца, в первый день месяца, говорил Моисей всем сынам Израиля, все, что заповедал ему Господь о них». Да? То есть это уже 40 лет прошли, все, приближается окончательное, да? Окончательный вход. И тут Моисей, последние его слова о том, чтобы они хранили Слово Божие. Да, чтобы они хранили Слово Божие. О хранении Слова. Да? То есть тот народ, который таким образом был освобожден, освящен, проведен через горнило испытаний, да, придя в землю обетованную, да, которая течет мед и молоко, да, должен хранить внутри себя Слово Божие. Да. Там особенно интересна эта часть, вот такая типичная часть таких договоров, это проклятие за нарушение договора. Да, там есть отдел всегда благословений за сохранение договора и отдел проклятий за нарушение. Вот, и они очень примечательны, эти проклятия. Вот это, по-моему, 28 глава, да. А нет, это благословение, да, 28 глава благословения, а потом, ну, благословений не так много, а зато проклятий очень много, и они очень такие смачные, да, очень сильные проклятия. С начала слова проклятие, да, тогда, вот скажем, конкретно вот это. Что на Бога. Не-не-не, что для чата, какое это наказание, что это такое вот, было? Вот всякие такие, там перечисляются все наказания. Ну, то есть возможность восстановления и прихода опять к Господу у них все-таки была? Да, ну всегда, всегда, конечно, всегда было. Да. Но здесь указывается на то, что будет, если они... Они покаяются. Будут нарушать, не будут хранить слово, да, не будут хранить слово Божие, вот этот дворим, да, то есть эти слова, да, вот слова, и если они их не будут хранить, да, то на них найдут вот все вот эти вот, да, тут. Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле, прокляты будут житницы твои и кладовые твои, и проклят будет плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Проклят ты будешь при входе твоем, и проклят при выходе твоем. Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня. Пошлет Господь на тебя муравую язву, доколе не истребит он тебя с земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. Поразит тебя Господь чахлостью, горячкой, лихорадкой, воспалением, засухой, палящим ветром и ржавчиной, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь. И небеса твои, которые над головой твою, сделаются медью, и земля под тобой железом. Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет падать на тебя, доколе не погубит тебя и доколе не будешь истреблен. Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим. Одним путем выступишь перед них, а семью путями побежишь от них. И будешь рассеян по всем царствам земли. И будут трупы твои пищей всем птицам небесным и зверям, и не будет отгоняющего их. Поразит тебя Господь проказу египетскую, подчечуем, коростую, чесоткую, от которой ты не возможешь исцелиться. Поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца. И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой, ощупью ходить в потьмах. И не будешь иметь успеха в путях твоих. И будут теснить и обижать тебя всякий день. И никто не защитит тебя. С женою обручишься, и другой будет спать с ней. Дом построишь, и не будешь жить в нем. Виноградник насадишь, и не будешь пользоваться им. Вола твоего заколят в глазах твоих, и не будешь есть его. Осла твоего уведут от тебя, и не возвратят тебе. Овцы твои отданы будут врагам твоим, и никто не защитит тебя. Сыновья твои, дочери твои будут отданы другому народу. Глаза твои будут видеть, и всякий день истоевать о них, и не будет силы в руках твоих. Плод земли твоей и все труды твои будет есть народ, которого ты не знал. И ты будешь только притесняем и мучим во все дни, и сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои. Ну и еще две главы. Так, хлеб взял. Евангелие учим наизусть. Сегодняшнего дня Евангелие наизусть. И так далее, и так далее. Вот за все. За то, что не сохранишь слова Божии. Вот так. Не сохранил, все. Здраво. Вот так. Нет, Бог не проклинает. Он говорит, что вот так будет. Потому вот будет так. Так будет. Такие законы бытия. Кто? Печать. Вот она и все есть. Конечно. Ну и так далее. Там много таких слов, прям, ну как, не знаю, вот. Как побывал в Освенциме. Да. Ну, прилично. Ну, это так договоры строились. Вот если мы почитаем, есть это издано, в конце концов, да, можно посмотреть, как строились договоры между там царями, например. Вот они там воевали друг с другом, потом договорились. И потом, все, теперь мы будем, значит, вот у нас была война, там какая-то историческая преамбула для начала идет. Да, но теперь вот наши народы помирились, и теперь мы будем жить вот так, так, и так, и так, и так, и так, и так. И если мы будем жить так, и так, и так, и так, то будет такое-то благоденствие, и все у нас будет хорошо, и все мы будем радоваться там, и Бог нас благословит, и боги наши будут дружить, и мы там будем на один горшок ходить и так далее. Но если мы нарушим это, то будет там нам, то будет то, и все, и пятое, и десятое, и придет такие язвы, и придут такие скорби, и, в общем, и так далее. Это типичная такая вот схема построения такого рода договора. И здесь эта схема на полную катушку. Это как старый Господень. А? Как страх Господень. Да, страх Господень. Этого нету еще в Старом Завете, в Новом Завете. Что именно, простите? Страх Господень. Нет, страх Господень, конечно. Обязательно там. Да. Ну вот, значит, о хранении слова. Да, и так вот такая схема у нас вырисовывается. От сотворения мира к крайней пропасти. Бог выводит человека через жертву, через кровь Агнца, спасает, дает ему образ богообщения, да, проводит его через всякие трудности, испытания в пустыне, с тем, чтобы ввести его в землю обетованную для хранения слова. Вот такая схема пятикнижия Моисея. Да? Батюшка, вы не читали, может, видели книгу Георгия Чистякова, вот совсем новая, 2011 года, «Пятикнижие Моисея». Нет, Чистякова не видала. Замечательная. Хорошая, да? Ой, какая книга, изумительная. Я второзаконие, я прям не могла с ней расстаться уже, да. И я отпечатала, я вам сделаю это, именно хорошо, да, вот толкование второзакония. Он там все пять книг толкует, с большими текстами из Библии, но второзаконие... Вот он, кстати, о страхе Божьем. Он говорит так, что страх Божий должен быть не в смысле страха, что Бог покарает, а страх вот в человеке Божьем должен быть другого рода. Страх, потому что если ты совершаешь грех, ты делаешь больно Богу. И вот именно вот этот вот, вот что должно воспитываться в верующем человеке, вот этот страх перед тем, чтобы не сделать больно прежде всего Богу. Тогда он не сделает больно своему ближнему. Вот, вот смысл глубины вот этого чувства Божьего страха. Не в том, что Господь не милосерден, Он тебя покарает и так далее. А вот именно воспитание в себе чувства, чтобы бояться сделать больно то, что для тебя более всего свято. Очень хорошая книга. Я попробую ее заказать, не знаю, удастся или нет, но второзаконие мы перепечатали, я вам принесу, сделаю копию. Георгий Чистяков. Георгий Чистяков, ага. Это священник? Угу. Священник, православный священник. Он уже умер в 2007 году. Вот. Ну, чудесная книга. Его духовным учителем был, кстати, Александр Мень. Очень хорошо написано. Он историк, филолог, знаток древних языков.